Неужели же у Германии такой излишек подводного флота, что она рискует одной из лодок единственно для того, чтобы угодить тебе? А что я говорю? Чтобы дать тебе возможность прибыть сюда и воспротивиться движению, которого она должна бы желать по целому ряду оснований. Сэр Роджер молчал. — Ответь мне, Роджер, — торжественно сказал граф Дантрим, — никогда еще время не было так драгоценно, как сейчас. Тот продолжал молчать. — Что ты им сказал? — Чтобы они разрешили тебе уехать, чтобы они тебе оказали в этом помощь. — Я обманул их, — сказал тот. — Я сказал им, что еду в Ирландию, чтобы поднять там революцию. — И они тебе поверили? — Да, милорд, поверили, настолько, что тотчас же дали мне то, чего я у них не просил, с чем нечего мне делать, что... Был оснащен транспорт, поднят на нем нейтральный флаг, его нагрузили ружьями и военной амуницией. Страшная здоровая рука графа Дантрима высвободилась из-под мехового пледа. Я увидал ее, и я увидел белую, несгибающуюся кисть на иссохшей руке. — А где он, этот транспорт, Роджер? — Он подходит, милорд. Он шел вместе с подводной лодкой, которая везла меня. — Боже мой! — простонал граф. Трагическое молчание. — Что с вами, милорд? — пробормотал сэр Роджер. — Что со мной, что со мной? — плечи его задрожали. — Итак, Роджер, ты думал, что обманул Германию. — Несчастный, несчастный! Это она провела тебя как ребенка. — Что вы хотите сказать, милорд? — Что ты наделал, Роджер? Что ты наделал? Вы сами признали, что я не мог бы выбраться из Германии, если бы сказал, что еду за тем, чтобы помешать движению. Мне пришлось указать тот предлог, о котором я только что сказал вам. Восстание осуществится, Роджер. Я уже давал тебе клятву в том, и опять клянусь. Но все то самое худшее, что только можно было сделать, чтобы уменьшить его успех, гордись, ты все это сделал. Если этот транспорт уже возле наших берегов, а он, увы, должен быть недалеко, его не позже, чем через 2 часа захватит. Разве ты забыл, что английский флот следит за ирландскими берегами более ревниво, чем за вражескими? Ты даешь нашим противникам в руки такой козырь, за который они очень дорого заплатили бы тебе. Наше восстание против Англии отнюдь не должно было лишить нас симпатии ее союзниц. Теперь, являясь союзниками Германии, мы становимся в их глазах предателями. Вот что ты сделал, Роджер. Тот испустил крик, полный величайшей муки. — Милорд, милорд, я принимаю ваши упреки, но, по крайней мере, признайтесь, что я прав, что это движение — чистейшее безумие, что не должно его быть. Оно будет. Оно будет. Чтобы говорить так, милорд, вы должны верить в его успех. Поклянитесь мне, что верите в этот успех. Если поклянетесь, я буду думать, что безумец вы, но мое восхищение вами, мое уважение не уменьшится ни на волос. Если же нет... Если же нет, Роджер, поклянитесь, милорд, умоляю вас. А, вот видите, вы не клянетесь. Вы не верите в успех. Но тогда как же вы можете даже думать о том, чтобы отдать такой приказ, отдать его из своей постели, этот жестокий приказ, который скоро обратит столько юношей в груды гниющих костей, а вы сами даже не будете свидетелем их бесполезной жертвы?